292. Кто присматривается к проявлениям тонких энергий, тот знает, как сердце нераздельно связано с ними. Тот знает, как нелегко среди тигров подниматься и нести других высшие сферы. Но это труд начинателей нового мира, и даже начало должно быть ощутительным.